пришли с вами в самое святое место во Вселенной. Наша традиция утверждает, что здесь любовь Радхи и Кришны достигает пика. Во Вриндаване Кришна танцует танец расы, но во Вриндаване он танцует танец со многими гопи. Когда он приходит сюда, на Гвардхан, только самые близкие гопи остаются рядом и пытаются доставить ему удовольствие. Здесь он остается наедине со Шримати Радхарани. И здесь он чувствует себя абсолютно полностью свободным в своих проявлениях любви. Именно поэтому это место самое святое для всех нас. Я полностью не квалифицирован для того, чтобы объяснять все это, но тем не менее я попытаюсь объяснить смысл того, что происходит здесь, в этом месте. И если быть совсем простым, то главное, что отличает это место, это Эканта Бхакти, или Бхакти, у которой есть только одна цель. Рагхунат Дас Госвами, первый Махант Радхакунды, первый владелец этого места на земле, которому Шри Чайтанья Махапрабху сам в сущности поручил эту миссию, является живым олицетворением этой Эканта Бхакти. И нам будет достаточно времени для того, что необходимо будет достаточно времени для того, чтобы как-то погрузиться. Мы с вами находимся на берегах Радхакунды. Сила Рупа Госвами говорит о Падишангу, что даже Санат, четверо кумаров, Брама, Шива, мечтают о такой дате. На самом деле, попасть на берег Радхакунды может только человек, который полностью отказался от своего ложного эго или от своего желания наслаждаться материальными наслаждениями и материальными видами. Наслаждения принимают самые разные формы, чаще грубые, реже тонкие. Тем формам нет числа. Они как оборотни вылезают в нашем сердце. Иногда они даже принимают форму как бы преданности. Нам кажется, что мы великие преданные. В самом этом выражении, о том, что я великий преданный, уже хранится семя яда. На самом деле, все материальные наслаждения отравлены. Именно из-за этой ядовитой природы материальных наслаждений нам приходится рождаться и умирать в материальном мире. Снова, снова и снова и снова. Мы все время пьем яд этих наслаждений, и поэтому мы все время умираем в материальном мире. Но здесь мы находимся на берегах озера, которое состоит из чистой премы. Према по природе своей амрита, или бессмертна. И так как она по природе своей бессмертна, она имеет прямо противоположную суть материальным наслаждениям. Материальные наслаждения эгоистичны, и они питают наше эго, но в результате этого нам приходится умирать. Если мы хотим стать бессмертными, мы должны сосредоточиться на наслаждении Кришны. И здесь, на берегах этого озера, Шримати Радхарани проявляет свою высшую, ни с чем не сравнимую способность наслаждать чувством Кришны в самой совершенной форме. На самом деле, природа прямо удивительна и парадоксальна. С вами несколько раз говорили о парадоксах духовной жизни. Один из парадоксов духовной жизни заключается в том, что прямо это самое совершенное, что может быть. Неправда. Если что-то совершеннее любви. Если что-то совершеннее самой чистой любви. Нет ничего. И тем не менее, прямо сама по себе, в всегда ощущают свое несовершенство. В материальном мире, когда человеку чего-то не хватает, это признак чего? Несовершенство. Если мне чего-то не хватает, мне нужно что-то еще, это значит, что я несовершенен, не полон, что у меня чего-то нет. Но прямо самое совершенное и прелесть присуще то же самое качество. Прямо все время чувствую, чего-то мне не хватает. И чем сильнее прямо, тем сильнее это ощущение. Я знаю, что великие преданные, которые испытывают прямо, самые смиренные. Потому что они считают, что у них ничего нет. Что они настолько нищие, что у них ничего нет, даже капли нет. Чайтанья Махапрабху. Живое олицетворение прямо говорит, что если бы у меня была хотя бы капля любви, я бы уже давно умер. Сердце бы мое разобралось от этой любви. Мы находимся здесь, в этом месте, где прямо высшее совершенство проявляет высшую степень своего несовершенства, желая все больше и больше прямо. Именно этот импульс внутри заставляет прямо расширяться. И мы знаем, что здесь, на берегах Радхакунды, для нас это особое место, потому что в 1935 году здесь, на берегах Радхакунды, состоялась встреча, последняя встреча Его Божественной Милости Абхачарнаде Бхактисиддханта Свами Прабхупады и Его учителя Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Прабхупада приехал специально сюда во врач, чтобы встретиться с ним. И они гуляли здесь, по берегам Радхакунды. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура Прабхупада отдал ему тогда приказ, благодаря которому мы с вами находимся здесь. Если бы он не сказал этих слов, может быть, мы бы с вами сидели сейчас в Москве, или в Днепропетровске, или в Магадане, или, не знаю, где еще. Донецк. Донецк. Киев. Но вместо этого мы находимся здесь, в берегу Радхакунды. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура Прабхупада сказал себе Прабхупаде, когда у тебя появится хотя бы копейка денег, печатай из них. Все, Прабхупада жил как нищий во Вриндаване. Он считал пайсы. Иногда мы ходим, и мы чувствуем себя, на самом деле многие преданные едут во Вриндаван, чтобы почувствовать себя наслаждающимся. Потому что 100 рупий тут большие деньги. Человек со 100 рупиями в кармане может почувствовать себя очень гордо здесь. Прабхупада, когда он жил в Вриндаване, он считал каждую пайсу. И каждую лишнюю пайсу он откладывал для того, чтобы исполнить указание своего духовного учителя. Для того, чтобы печатать книги. Потому что он знал, что природа прямо заключается в том, чтобы приводить, чтобы расширяться. Природа прямо заставляет ее расширяться все больше и больше и больше. Иногда здесь в сезон дождей Радхакунда переполняется и выходит из берегов. Это символ, переполняющийся через край прямо. Любовь, которая находится в сердце Кришны, проявляется в Кришне. Любовь, которая находится в сердце Шримати Радхарани, проявляется в Радхакунде. И не могут удержаться в пределах их сердца. В Парипуране рассказывается история, как в духовном мире, в Апракадмире появились Шримати Радхакунда. Когда на прекрасном троне, украшенном драгоценными камнями, сидели Радха и Кришна. И вдруг Кришна почувствовал такую любовь к Шримати Радхарани, что он не мог удержаться. И чем больше он думал о ней, тем в большей степени он становился похожим на нее. На самом деле мы становимся похожими на тех, о ком мы думаем. Мысли Кришны о Шримати Радхарани стали такими сильными, что вдруг гопи, которые были рядом, увидели, что на троне сидят две Радхарани. И только потому, что одна справа, а другая слева, они могли отличить, какая из них. В конце концов, Кришна, принявший убежал и стал плакать. А Рада стала думать о Кришне, когда он убежал. Она превратилась в Кришну. Они поменялись местами, и она стала плакать. Разумеется, мы с вами можем только издалека восхищаться этим временем. Но суть еще раз в том, что эти два озера, это два озера любви. Одно озеро, которое живет в сердце Кришны, другое озеро, которое живет в сердце Радхарани. И не умещаясь там, они выходят наружу и становятся озером. Так, чтобы люди могли омываться в их водах. Такова природа прямо. И как я уже сказал, здесь прямо имеет удивительное качество. Она достигает самой высшей чистоты. Она как бы дистиллируется все больше и больше и больше. Чистой по своей природе изначально. Здесь она принимает самую высшую пробу. Наверняка все слышали историю о том, как появилась эта Радхакунда. Мы здесь, мы должны с смиренным состоянием ума просить Радхакунду, чтобы она проявила на нас, привела на нас свою милость. Поэтому мы расскажем эту историю. Эта история случилась в 8-й день темной половины месяца Картика, Бахуаштами. Аришнасура прибежал в Вриндаван. Камса услышал, что Кришна ходит около Говардхана. Но Камса был сподручный демон, который мог принимать любую форму по своему желанию. Камса сказал: «Иди к Говардхану и убей Кришну». Но чтобы он не сразу разделался с тобой, прими форму быка. Аришнасура принял форму гигантского быка с огромными рогами. Хвост у него задирался до неба, он издавал громкое мычание. Я не буду изображать, потому что мне все равно подследует не получится. Когда он убежал, семья отнеслась под него как мать. Говорится, что у беременных женщин случились выкидыши. Чтобы это не случилось с нами, не дай Бог, с нами есть кто-нибудь беременный, мы не будем мычать, как происходит суд. Кришна услышал, что Аришнасура прибежал сюда. Он только обрадовался. На самом деле Кришна радуется, когда какой-нибудь демон появляется. Хотя, конечно, демон в каком-то смысле мешает его лимон. Но с другой стороны, это некое разнообразие специй его лимон. Кришна подскочил к этому демону. Рядом с ним был друг. Положил руку на плечо друга. «Калай! Аришнасура, ты что тут делаешь?» Аришнасура замутил. Кришна сказал: «Сейчас посмотрим, му или не му». Он схватил его за рога и швырнул в область. Аришнасура помнить не смог. Упал без чувств. У него потекла кровь. Кришна убил бы там. Он чувствовал себя очень гордым. Убил быка. Вечером он расправил плечи, пришел, чтобы встретиться со Шримати Радхарани здесь. Уже стояла ночь. Шримати Радхарани посмотрел и сказал: «Не дотрагивайся на меня. Ты грязный. И тебе грех убить быка. Бык — это почти что корова. Корову убивать нельзя. Поблизости есть Лалита Кунда. Лалита Кунда Лалита вырыла специально для того, чтобы человек мог избавиться от греха убийства. Есть пять различных форм убийства. Убийство брахмана, убийство коровы, убийство животных, убийство насекомых, еще какие-то там убийства. Лалита Кунда специально вырыла для того, чтобы человек мог избавиться все до того, как Кришна сделал это. Кришна спросил: «Как мне очиститься от этого греха?» Радхарани сказал: «От этого греха невозможно очиститься». Кришна говорит: «Ничего невозможного нет. Невозможно это слово из словаря». Радхарани сказал: «Есть один способ. Ты должен обойти всю Вселенную и во всех святых местах омыться. Христос сказал, что может быть проще? Зачем мне обходить всю Вселенную? Все святые места придут сюда. И он щелкнул пальцем. Все святые места стали сходиться. Теперь, те, кто из вас был на больших индийских праздниках, знают, каково это, когда большая толпа собирается. Индийцев. Гомон поднялся. Вот мы увидели огромная толпа. И каждое святое место. Все подходили, конечно, спрашивали, что прикажешь господину? Он не сказал. Стукнул правой пяткой. Но он стукнул правой пяткой, образовал большое озеро. И вышел, сказал, войдите в это озеро, чтобы я мог помыться. Все они ринулись в это озеро. И Кришна мылся. Вышел оттуда и сказал, ну что, видели? Теперь я чистый. Видели, какое у меня озеро? Слабо вам такое же озеро? Смотри, какая из того, где это озеро? Это же не озеро, это болото какое-то. Вот мы сейчас делаем озеро, это будет озеро. Это будет таким озером, что когда ты его увидишь, ты будешь падать в обморок. Они стали рыть озеро. Благо, Ришна Сура сделал нулевой цикл. А Ришна Сура взрыхлил землю. Им оставалось только своими браслетами вытащить все остальное из земли. Сделали большое озеро. Проблема заключалась в том, что яму-то они вырыли, но воды там не было. Ну что, вырыли? Что-то воды у вас нет. Как купаться-то будет? Тогда Кришна сказал, может быть, попросить, чтобы все святые места туда перешли? Шиматра Тхарани сказал, ни за что. Она велела своим сахам выстроиться в линию и сказала, мы наполним ее водой из Манасика. И выстроились и горшками начали наполнять, ничего не наполнялось. И тут Кришна подмигнул святым местам, которые только этого и ждали. И каждое святое место одно за другим стало подходить к Шиматре Тхарани и умолять его, пожалуйста, сделай так, чтобы мы могли тебя служить. В конце концов, она смело сделалась и сказала, ну хорошо, как и быть. Тогда все воды из Яма-Кунды ринулись в Прага-Кунду, наполнили. Когда озеро это возникло, Кришна по предсказанию Шиматры Тхарани упал в обморок, потому что он понял, что на самом деле это озеро, озеро его любви. Когда это все произошло, была уже полночь. Это озеро возникло в полночь, поэтому если вам повезет приехать во Вриндаву в Картику, восьмой день темной половины месяца Картика, приезжайте сюда. Здесь, в этом озере, омывается 100 тысяч человек. 100 тысяч человек идут в это озеро. Кто-то говорит, что на самом деле это единственный день, когда мы можем по-настоящему омываться в этом озере. Все остальное время Шрила Прабхупада просил, чтобы мы с очень большим почтением и благодарением клали воду, когда кунди себе на голову, старались даже, чтобы она не упала на наши стопы. Сейчас раскроется алтарь Шрилы Прабхупады. Сейчас получим дальше Шри Рады Говинды. Это храм Рады Говинды, где божество Говинды из Вриндавана находилось в течение нескольких месяцев на Радхатунде. Вот здесь остаются эти божества, устанавливаемые вместе. И после этого я расскажу немного о Шишрада Гавинда Дева Ки. Я вчера рассказывал о том, каким образом Шри Чайтанья Махапрабху предпринял самую, был его самый большой проповедник Шри-Чайтанья, восстановление Вриндавана. Что он делал для этого, каким образом он находил самых лучших людей, как он посылал сюда, как он одевал их необходимые шапки, как он намачивал их. То же самое, как мы знаем, произошло здесь, я уже сказал в одном эпизоде, в 35-м году, когда Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада уполномочил Шриму Прабхупаду, чтобы он распространял сознание Кришны по всему миру. И я рассказывал вчера, каким образом Лоханата Госвами, Нараян-Бхакта Госвами, Рупа Госвами, Сананта Госвами находили разные утраченные места. Но несколько мест Шри Чайтанья Махапрабху сохранил для себя. Недалеко здесь находится Мадхавендра Пури Байтар. Мадхавендра Пури, мы знаем, был учителем, духовного учителя, Парангуру, Шилы, Чайтанья Махапрабху. Тем не менее, когда он пришел сюда, он находился здесь, но он не знал, что тут находится Радха Кундасвами. Только Чайтанья Махапрабху, когда он пришел сюда в 1915 году, открыл Радха Кундасвами. Говорится, что когда Кришна ушел, то Махараджа Ваджранатх сделал каменную, как это сказать, выложил камни, эти два озера, Шьямакунду и Радхакунду. До сих пор, когда выливают воду из этих озер, чтобы почистить озера, можно видеть внизу небольшие каменные стены, которые построены 5000 лет тому назад Махараджа Ваджранатх. Но когда Чайтанья Махапрабху пришел 500 лет тому назад, всех этих стен видно не было. Он пришел сюда и вот бродил в окрестности Говардхана и спрашивал, где Шьямакунда и где Радхакунда. И никто не знал Шьямакунда или Радхакунда. Тут нет ни Шьямакунда, ни Радхакунда. Есть деревня. Как это называется деревня? Аритаграм. Аритаграм? Что-то вам напоминает это? Аритаграм. Грам значит деревня. Аришка Сива. Деревня названа в память этого года. Когда Чайтанья Махапрабху пришел сюда, но он опять стал спрашивать, где это Аритаграм, где Шьямакунда, где Радхакунда. Он сказал, там есть какой-то Гори-кшетра, Гори-кхета. Гори значит рак, Гори значит золотистый, и кхетра значит поле. Ему показали на рисовое поле, и там была лужа. В этой луже было совсем немного воды. Чайтанья Махапрабху подошел, и он почувствовал, тут находится Радхакунда. Не просто почувствовал, как я уже сказал, там есть доказательства. Потом, когда Рагхунатх Дас Госвами выкопал эти озера, то он увидел каменные стены, построенные еще Махараджа Ваджранатха. Таким образом, в 1915 году Чайтанья Махапрабху открыл здесь Шьямакунду, Радхакунду. И, как я уже сказал, он сохранил это для себя. Он не хотел, чтобы кто-то другой открывал. Но первым, кто получил право находиться здесь, вернее, не получил право находиться здесь, а первый, кто как бы стал наследником этого места, а все Чайтанья Махапрабху, был Рагхунатх Дас Госвами. Рагхунатх Дас Госвами 16 лет провел в Пури. И он был свидетелем всех лил Господа Чайтаньи в Пури. То, что происходило ночью, иногда Сварупа Мадхава Госвами, его учитель рассказывал ему. Он любил Господа Чайтаньи дороже своей жизни. И когда в 1533 или 1534 году Чайтанья Махапрабху ушел из этого мира, Рагхунатх Дас хотел покончить с собой. Единственное, что сохранило ему жизнь, был маленький камень Гуартан. Я рассказывал вам правильно про Кулананду, об этом камне, об этом Шиве. Эту Шиву Чайтанья Махапрабху прижимал к своему сердцу. И он дал ее вместе с Гунджа Малой Рагхунату Дасу Госвами. Рагхунат Дас Госвами подумал, я не могу идти, у меня есть это сокровище, как минимум я должен принести это сокровище сюда, обратно на Гуартхану. Провел весь путь из Пуры, запинаясь, ничего не ел, почти ничего не пил, потому что горе его было таким сильным, что его невозможно было утешить. Он шел сначала с Чайтанья Махапрабху, потом стал же Махарадж Госвами, его духовный учитель. Пришел сюда, и его единственной мыслью было прийти сюда и покончить с собой. Но когда он пришел сюда, он увидел руку Госвами, Санатану Госвами. Руку Госвами, Санатану Госвами, узнав о его планах, что он хочет броситься вниз с Говардхана, сказали, дорогой, ты не можешь этого делать. Чайтанья Махапрабху дал тебе Говардхан не для того, чтобы с него бросался вниз. Он дал тебе Говардхан для того, чтобы ты поклонялся. В сущности, они углядели в этом, опять же, тот самый знак преемственности. Вчера я рассказывал о том, каким образом Чайтанья Махапрабху назначил своего преемника Гопалбхату Госвами, как он послал ему свою асану, свою гулпину, свой сосуд, с помощью которого он просил подаяния. А когда Рупа Санатана узнали, что он дал Гопалбхату Госвами Говардхану, маленькую Говардхану Шиву, и Гунджа Малу, олицетворяющий Шримати Радхарани, они сказали Гопалбхату Дасу Госвами, что ты должен оставаться здесь, потому что Чайтанья Махапрабху завещал тебе Гопалбхату. Позже, в агонии и разлуке с Чайтанья Махапрабху, Гопалбхату Дасу Госвами писал, что что такое Гопалбхату? Гопалбхату кажется мне камнями. Что такое Радхакунда? Радхакунда кажется мне разбросить в пасти тигрицы, разлуки с моим Господом. Такие чувства бушевали в его сердце. Но он пришел сюда, и, как я уже сказал, чему мы можем учиться здесь у него? А мы ходим по Парикраме, чтобы учиться чему-то. Не просто чтобы глазеть, не просто чтобы смотреть на камни или на изображение божества. Мы все равно ничего не понимаем в этом. Мы ходим сюда для того, чтобы учиться, для того, чтобы приобщаться к настроению, которое воодушевляло и вдохновляло здесь время. Рагхунат Дас Госвами остался здесь, он остался здесь на долгие-долгие годы. Он делал здесь баджан в течение 48 лет. Больше него Бажан во Вриндаване делал только Джива Госвами. Джива Госвами пришел во Вриндаван, когда ему было 17 лет, и оставался здесь в течение 73 лет. 73 года подряд он совершал Бажан. Рагхунат Дас Госвами провел здесь 48 лет. 48 лет эти были посвящены садхане. Когда мы говорим садхана, то что значит наше понимание садхана? Рано, рано встать. Ну да. Попытаться встать в 6 часов утра. Или хотя бы без 5-6. Потом немножко побормотать что-то. И раз в неделю сходить на воскресный пир. Это наша интенсивная сада. Рагхунат Дас Госвами, когда он находился здесь, его садхана занимала 22 часа в сутки. На еду и сон у него оставался 1 час. Все остальное все на то, чтобы, как говорят, глядя из space out. Рагхунат Дас Госвами каждый день 1000 раз молился Кришне. Каждый день он читал один лак святых имен, 64 круга. Каждый день 3 часа он рассказывал о Господе Чайтанье. И все остальное время он медитировал наливы радуги Кришны. Поэтому я вот через день небольшую кружечку пахты. Но его чувства не высохли из-за этого всего, потому что, еще раз, в сердце его ушивала любовь. Однажды с ним произошла смешная история. Когда преданные собрались, каждый вечер он того лекции рассказывал о Господе Чайтанье. Преданные собрались, его нет. В конце концов, пришли к его Бхагавату Тхиру и стали спрашивать, что с тобой? Он сказал, мне не может, у меня не сварение. Витамна, сын Бхагавачари, позвал врача. Они вошли вместе в Бхагавату Тхиру, и врач стал щупать его пульс. И врач пощупал пульс, сказал, этот человек объелся сладкого риса. Витамнах, услышав это, подумал, при мне оскорбляют великого вайшнава. Он закричал, этого не может быть! Этого не может быть никогда! Витамнах ничем не понял. Рагунатха с Госвами показал знак, уведи отсюда врача. Врача увели, остался один Витамнах. Охваченный желанием узнать, что же такое. Он говорит, прав, я объелся сладкого риса. Как? Откуда? Ты же ешь одну пахту. Так получилось. Как ты объелся сладкого риса? Тебе человек приносит чашечку пахты. Ты, ну, знаешь, я готовил в своей манасе себе сладкий рис. И так Радхарани его ел, и Кришна ел. И мне много осталось. А столько съел, что у меня сейчас нет сварения. Да, он нежно ел всего лишь чашечку бахты. И для того, чтобы находиться здесь, на Радхагунде, человек должен обладать абсолютным, полным контролем чувств. Когда Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада пришел сюда, то здесь, на промежутке, на самбхаве, между Шьямахундой и Радхагундой, он читал лекции. Его лекции были посвящены первому стиху из Упанишады, в котором говорится, что до тех пор, пока человек не может совладать с импульсами, греховными импульсами внутри, пока он не овладел своими чувствами, он не сможет по-настоящему проповедовать сознание Кришны. Никогда не поймет, что такое сознание Кришны. Сознание Кришны будет для него всего лишь игрой. Мне хотелось немножко буквально несколько слов сказать о Рагунатхе Дасигасвами, каким образом он в конце концов пришел сюда. Да, я расскажу сначала конец. И даже не самый конец. В 34-м году он пришел сюда, в Вриндаван. И он занимался здесь баджаном на берегах Радхакунды. И несколько лет спустя Радхакунда тогда была маленьким озерцом, 3 метра в ширину, совсем небольшим. И однажды ему пришла в голову мысль, он подумал, когда-нибудь будет время, когда тысячи людей будут приходить сюда. Как они будут совершать омовение в этом маленьком озере? Нужно сделать его побольше. Потом он подумал, для этого нужны деньги, у меня нет денег, для этого нужно делать еще что-то. Он подумал, что все проясно. Тотчас же отбросил от себя эту мысль. В тот же день в Гималаях за несколько сот километров отсюда, под Рикашвами, богатый купец принес огромную сумму денег Бадри Нараяне. Бадри Нараяна даже спал под Рикашвами. Пришли к нему восточные, нам не нужны эти деньги, но мы тебе покажем человека, которому ты должен отдать. Спускайся вниз, иди к Вардхану, найди там Аритаграмму. И в Аритаграме живет Дас Госвами, найди Дас Госвами и скажи, что Бхагри Нараян послал это, чтобы ты Радхакунду сделал. Тот спустился, искал, в конце концов нашел Дас Госвами. Говорит, я принес тебе деньги, у меня огромная сумма денег. Причем он не просто принес какую-то сумму денег, чтобы построить это озеро. Кто-нибудь из вас может сейчас построить такое озеро? Выложить его камни. Есть у кого-то такие деньги? Большие деньги. В то время это были такие же большие деньги, как сейчас, потому что нужно было построить два этих озера. Рагунатха Госвами сказал, а уйди отсюда, уйди от меня. Зачем ты мне нужен? Уходи подальше. Тогда он стал плакать. И говорит, я не могу уйти. В Бадринахе, Бадринараян сказал мне прийти сюда, да, я сказал всю эту историю. А Рагунатха Госвами нехотя согласился, но он был саду. И он подумал, что я буду делать с этими деньгами, я не смогу ничего сделать. Он вызвал Джива Госвами. Джива Госвами, на самом деле, помимо того, что он 73 года занимался бхаджаной, помимо того, что он написал 400 тысяч стихов на санскрите, помимо того, что он написал самое высочайшее философское произведение во всей нашей сампрадае, во всей истории философии Сарсандара, помимо этого он еще был менеджером. Причем не просто менеджером, а таким менеджером, что не дай Бог. Рупа Госвами, Сананда Госвами, все Госвами Вриндавана поручали ему управлять всем. И Рагунатха Госвами позвал Дживу Госвами и отдал ему все деньги. И сказал, это тебе. Сделай что-нибудь с этими деньгами. Первое, что сделал Дживу Госвами, он купил эту землю. До сих пор эта земля, здесь есть панчаят, значит, управляющий комитет, который управляет Радхакунды. И там написано, что первым владельцем этой земли Радхакунды и Шьянакунды является Джива Госвами, который записал его на имя Рагунатха Даса Госвами. Он купил на имя Рагунатха Даса Госвами эту землю и сделал Рагунатха Даса Госвами первым махантом. Джива Госвами стал вторым после Рагунатха Даса Госвами, когда тот ушел в 76-м году на передовом море. И началась работа. Вырыли эти большие озера, которые распадал, там обнаружили стены старых озер, которые сделали еще Махараджа Раджана. Обнаружили источники, которые били из-под земли. Один источник, когда Радхакунду осушают, из источника идет белое, как молоко, вода. И все говорят, что это молочный океан, который на Шерен Липе находится, на Калоке. Океан молока, которому излежит Шерен Кашаре Вишне. Сделали эти озера. Но еще раз, мне хотелось говорить не об этом, а о том, каким образом Рагунатха Госвами стал таким, каким он стал. У вас есть еще несколько минут, чтобы послушать? Сейчас. Дайте мне несколько секунд, чтобы сосредоточиться. Хотел бы вернуться к началу жизни Рагунатха Даса Госвами. Родился Саптаграма. Саптаграма – богатые-богатые деревни или город на берегах Ганги. На самом деле это все одно Тривени. Мы знаем, что Аллахабад находится у Тривени, где Сарасвати, Ганга и Ямуна сливаются. Потом Сарасвати опять отходит, и она снова сливается с Гангой и Ямуной около Саптаграма. В Саптаграме родился Рагунатха Даса Госвами, он родился в очень богатой семье. В то время вся Гауда была под властью мусульман. И мусульмане отдавали различные провинции своим наместникам. Обычно этими наместниками были мусульмане. Но мусульмане, которые правил с Саптаграмом, полностью все развалили. Все развалили. И присваивал себе налоги какие-то, ничего не получал в казну. В конце концов, двое индийцев из касты Каяса, двое братьев, пришли к Хусейн-Шаху. Слушайте внимательно, важный момент истории. Они сказали, что давай мы будем от твоего имени управлять это, и мы обещаем тебе, что бы ни случилось, давать 12 лакхов золотых монет каждый год в твою казну. 12 лакхов – это 1 200 000 золотых монет каждый год. Это огромные деньги. Они пообещали, 12 лакхов каждый год в твоей казне будет. Он сказал, хорошо, если 12 лакхов будете давать, делайте все, что хотите. Но это Хусейн-Шах очень быстро пожалел о своих словах. Потому что сами они, благодаря своему менеджменту, стали собирать 20 лакхов. и 8 оставляли себе. Это были Гавардана Хираня Маджундары, и Рагунатас Госвами был сыном Гавардана Маджундары. Хираня Маджундар был бездетным, и у двоих братьев был всего лишь один сын, их наследник. Каждый день, а вернее, каждый год они собирали 800 тысяч золотых монет. Они были безумно богаты. Билл Гейтс, мальчишка по сравнению с ним. По тем временам, деньги, которыми они обладали, если правитель огромного царства получал налоги 12 миллионов 200 тысяч, а не 800 тысяч, они были безумно богаты. Безумно богаты. Они простили своего единственного сына, не могли нарадоваться на него, простили его в роскоши. Но этот сын все время родился куда-то убежать. Он и без того был склонен к какой-то духовной деятельности, но самую роковую ошибку они совершили позже. Они совершили одну роковую ошибку. Как по-вашему, какую ошибку они совершили? Гавардана Маджундара пришел, Адвайта Ачарья уделил ему особое внимание. Он поселил его у себя. И 6 дней он жил в Шантипуре, в доме Адвайта-ачарьи. 6 дней он питался ягодами, остатками трапезы чайками. Я полностью отравил его сердце любовью. Ничего другого там не осталось. Он вернулся домой сам не свой, родители не знали, что с ним делать. До этого они не знали, как его привязать. Тут они думали всего. Мать плакала день и ночь, день и ночь. Она говорила отцу, отец ты или не отец, сделай что-нибудь, он бежит, он убежит, он убежит, наверняка он бежит. Отец подумал, надо его женить. И женили его. Не помогло. Он даже не заметил, что его женили. Никак не сказалось на нем. Женили, не женили. Днями и ночами он кричал дурам, он думал о чем-то. Вот. Люди не знали, что делать. Мать выплакала себе глаза. Еще один проблеск надежды появился. Снова Чайтанья Махапрабху под предлогом того, чтобы идти в Вриндаван, пришел в Брамакерию, чтобы увидеться с Рупой. С этого момента, вчера я пытался рассказать, как Чайтанья Махапрабху имел этот план. Хотя внешне казалось, что все происходило само собой, но на самом деле у него был ясный план. Ему нужны были ближайшие сподвижники. И после того, как он пришел в Брамакерию, он вернулся снова в Шантипур. И главная причина, почему он вернулся в Шантипур, помимо того, чтобы увидеться со всеми своими предками, заключалась в том, чтобы еще раз увидеться с Рагунатдас Госвами. Рагунатдас Госвами снова каким-то чудом выдал у родителей разрешение, чтобы они отпустили его увидеться с Чайтанья Махапрабху. Он пришел, он стал плакать, он стал говорить, что не верит. Я напрасно копчение. Моя жизнь уходит, как песок, сквозь пальцы. Я непонятно, чем занимаюсь, что я делаю. Чайтанья Махапрабху рассмеялся, сказал, перестань быть сумасшедшим. В свой срок все случится со мной. Иди, живи нормальной жизнью. Все произойдет само собой. Когда думаю, это с вами могло быть, ну, на ухо. Очень скоро все произойдет само собой. Это было самое сладкое, что услышал Рагунатдас Госвами. Он вернулся абсолютно другим человеком. Родители не нарадовались ему, вот где он все, он был прелестным, он стал считать деньги, чего раньше никогда не делал. Они стали ему воспитывать, мать не могла нарадоваться. Иногда, небывалое дело, он даже шутил со своей женой. 2 или 3 раза такое. Все шло своим чередом. Более того, что случилось дальше? Это Кирилл узнает, что случилось. Что случилось дальше? Предшественник Хирани и Гавардана Маджумдара, который полностью развалил все дела, который был мусульманин, стал капать на ум. Он завидовал. Он стал говорить, ты знаешь, они дают тебе 1 200 000 золотых монет. Знаешь, сколько они кладут себе? Когда Хусейн Шах услышал это, он схватился за голову. Он подумал, я сказал им, делайте все, что хотите, но не до какой же степени. Он собрал свою войско и пошел на саттаграмму. Он подумал, ну надо же, тот ему отравил и сказал, да что такое вообще? Присваивают твои деньги, все эти деньги нужно в казну сдавать. Так он пошел в саттаграмму, но у Хирани и Гавардана Маджумдара были свои шпионы там на Кели, они узнали раньше, что он выходит. И поэтому они спрятались. Остался Рагунатдас Госвами. История очень важна для того, чтобы тоже понять его. Каким образом действует святой, даже в самых ужасных ситуациях. Ответ Идиада Рагунатадаса Госвами спрятались, убежали. Никто не знал, кроме самого Рагунатадаса Госвами. Рагунатадаса Госвами схватили и посадили в тюрьму. Каждый день его приходили, Хусейн Шах, он говорит, вот отпрашивали. Хусейн Шах угрожал его избить. Уже были люди наготове, палки наготове. Говорил этот юноша, ему было тогда едва там 17-18 лет, молодой мальчик. Он смотрел невинными глазами на Хусейн Шах. Хусейн Шах внутри сердца своего думал, завтра его вызывали. Завтра его вызывали опять. Он опять его допрашивал. Где твой дед? Где твой дядя? Признавайся, негодяй, я изобью тебя. Теперь это самый жестокий тиран, который убивал на руках, у которого была кровь, который разрушал храмы, которого ничего не стоило убить кому угодно. Видимо, Рагунатадаса Госвами, его сердце менялось. В конце концов, неделя так продолжалась. Он его вызвал снова. Где твой дядя, где твой отец? Рагунатадаса Госвами посмотрел. Он назвал Хусейн Шаха своим дядей. Сказал, дядюшка. Мой дядя, мой отец, они же твои братья. А я твой племянник. Что ты со мной делаешь? Отпусти меня, куда бы руку здоровье. Все уладится. Иногда братья ругаются, иногда меются. Ну что? Что особенного случилось? Вы же братья родные, правильно? Хусейн Шах сел и сказал, да, он прав, мы братья родные. Он отпустил его и сказал, ты как-нибудь там уговори, чтобы они, ну не все 800 тысяч себе в карман отправили, что у меня тоже еще что-то отстранило. Пришел своему отцу и дяде, которые прятались там где-то. Говорит, ну что вам, зачем вам столько денег? Отдайте ему и все. Изберите себе людей. Конфликт был улажен. Вскоре после этого из Пури Чайтанья Махапрабху отдал приказ Нитянанде, сказал уходящего. Джаганнат Пури Чайтанья Махапрабху приказал Нитянанде. Отправлялся в Бенгалию распространение конфликта. Люди не поймут философию, люди не поймут возвышенные милые какие-то, но любой человек сможет поменять свое сердце, он будет повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе». Не та отправилась в Бенгалию. Его метод распространения Харинам Санкиртана невозможно имитировать. Он распространял Харинам Санкиртану, просто глядя на людей. В глазах его жила такая любовь и такое счастье, когда взгляд его падал на кого-то, и люди вместе с этим взглядом получали энергию невероятную и вырывали... Вырывали деревья, сходили с ума, начинали плясать, начинали петь. И в своих странствиях, практически первым пунктом на пути этого похода Нитянанда Прабху был саттаграм. Рагунатадаса Госвами узнал, что Нитай, ближайший спутник его Прабху, находится рядом. Он побежал к нему, Нитянанда увидел его. Он увидел его, страшно обрадовался. Рагунатадаса Госвами упал перед ним, а Нитянанда схватил его за волосы и поднял. И сказал, ты вор! Ты вор! И ты должен быть примерно наказан. Потому что воровство не должно оставаться безнаказанным. Теперь, кто может понять эти слова? Что значит, что ты вор? Хари. Нитянанда Прабху хотел сказать, ты хотел украсть Чайтанью Махапрабху, не спросив у меня разрешения. Мы можем получить Чайтанью Махапрабху, с помощью Чайтанью Махапрабху мы можем получить Раду и Кришну. Но Чайтанью Махапрабху мы как можем получить? По чьей милости? По милости Нитянанда, по милости духовного учителя. Поэтому Нитянанда Прабху сказал, ты вор. ты должен быть наказан. Тогда Господь спросил, любое наказание ему. Твое наказание, накорми всех вайшнавов. Все, кто придет. Вы знаете, все, кто придет, значит, все Бенгали. Новость разносится очень быстро. За несколько часов Рагунатас Госвами строил свой фестиваль в Панихате, когда он рисовыми хлопьями, скущенным молоком и йогуртом кормил вайшнавов. И Нитьянанда Прабху был так доволен, что сам Чайтанья Махапрабху пришел. Двое они отведали прасад, и остатки его дали Рагунату Дас Госвами. Рагунат Дас Госвами услышал слова, которые давно ждал. Нитьянанда Прабху сказал, ты прощен, можешь получать свое сокровище, скоро оно будет твое. Он вернулся домой. И начался второй раунд. Агора! Амитай! Агора! Амитай! Забыл о том, как считать деньги, он забыл о своей жене, он забыл о родителях. Мать говорила, прикуй его цепями. Отец говорил, я уже приковал его цепями. Что может быть крепче, чем цепи сексуального наслаждения? Я приковал его уже. Если эти цепи не подействуют, что еще я могу сделать? Другие цепи не подействуют. Мать опять стала плакать и рыдать. Он сказал, я умру, если он не бежит. Рагунатас Госвами улучил момент. Его духовный учитель, Видунанда вначале, пришел к нему как-то и сказал, пойдем, пойдем, пойдем. К нему были представлены хранители, стражники. Но когда они увидели, Ачарья гуру забрал его. Подумали, ну с гуру, наверное, можно идти? Отпустили его с гуру, они знали, что с гуру как раз-таки нельзя. И он убежал прямиком в Джаганнатхапури, чтобы уже не разлучаться с Господом Чайтаньей до самого его ухода. До самого его ухода он был рядом с ним. Эта миссия, которую дал ему Чайтанья Махапрабху, она была, пожалуй, самая сокровенная из всех. Сварупа Дамодара Госвами научил его сокровенному методу баджана, баджану, мысленному баджану, смарану. И Рагунатас Дас Госвами, придя сюда на Радхакунду, достиг совершенства в этом. Я уже говорил, что часами он сидел здесь, погруженный в самадхи, в медитацию на лилы Кришны. Когда он погружался в эти лилы, он забывал обо всем. Сидел здесь недалеко. Первое его место было около Малая Райкунды, недалеко отсюда. Потом он пришел сюда. И однажды Санатан Госвами обходил Говардхан. Он обходил Говардхан, он увидел Рагунатас Дас Госвами. Тут были джунгли, еще ничего не было. Вдруг он увидел, что Рагунатас Дас Госвами сидит погруженный в самадхи. Он ничего не видит вокруг. И два тигра спокойно пьют воду из Радхакунды. А рядом, на всякий случай, стоит Кришна и следит за тем, чтобы они не причинили вреда Рагунату Дас Госвами. Санат Госвами увидел это, он не мог поверить своим глазам. Тигры попили, ушли, и Кришна исчез. И при этом Кришна помахал рукой Санату Госвами. Санат Госвами пробудил внешнему сознанию Рагунату Дас Госвами, сказал, ты что делаешь? Кришна о тебе заботится. Ему стало нехорошо. Он не мог ничего другого сделать. В следующий раз, когда он сидел под раскаленным солнцем, Шримати Радхарани подошла к нему, кончиком своего сари закрывала его от солнца. Солнце раскаленное, она закрывает, при этом она сама потеет. Она, Шримати Радхарани, сняла с себя сари для того, чтобы закрыть Рагунатас Дас Госвами. Опять Санат Дас Госвами увидел все это. Опять Шримати Радхарани пришлось исчезнуть. Опять он разбудил Рагунатас Дас Госвами. Опять он сказал, что ты делаешь, дорогой? Смотри, Шримати Радхарани говорит, не может этого быть. Если ты не веришь, оглянись. Они оглянулись. он увидел, что земля влажная от пота. А на этой влажной от пота земли отпечатались стопы Шри Матери Радхарани. Он упал в обморок. Саранга Госвами сам своими руками сделал для него баджан кутир. Баджан кутир это нет, не тот, который сделал Саранга Госвами. Саранга Госвами сделал простую хижину. Но говорится, что это был первый баджан кутир во всей истории нашей сампрадаи. Саранга Госвами заставил его, он сказал, ты должен заботиться о себе. Так теперь мы посмотрим, как он заботился о себе в роскошном баджан кутире, который сейчас здесь стоит. Скромный кирпичный маленький станет, пойдем к нему позже. И еще раз, смысл этой бабы, которая несет в себе Рагхунатха Госвами, это его экантата. Я вчера говорил о Гопалбхати Госвами. И говорил о том, что он написал книгу Хари Бхакти Виласу. Книгу, в которой описаны все правила, которым нам нужно следовать. Если человек не следует правилам, если бхакти его еще не зрелая, то бхакти его не сможет созреть. Но есть одно исключение, когда человек может не следовать никаким правилам. Когда он может пренебречь любыми правилами, когда никакие правила на него не распространяются. Пойдите знать, как вы действуете, чтобы не следовать никаким правилам. Хотим! Кто не хочет следовать никаким правилам? Вообще никаких. Сам Гопалбхати Госвами пишет в конце Хари Бхакти Виласа, что все эти правила для нас. Но если у человека есть Эканта Бхакти, с нами есть матушка, которая зовут Эканта Бхакти. Если у нас есть Эканта Бхакти, то тогда мы можем не следовать никаким правилам. Если у человека есть Эканта Бхакти, Эканта Бхакти значит, Бхакти, когда у него есть только одна цель, никаких других целей. У нас много целей. Та цель, эта цель, пятая цель, десятая цель, двадцатая, 10898. Много раз. У нас останется одна цель, никаких других целей. Тогда мы можем не следовать никаких правильных причин. Рагхунатха Госвами пришел сюда и провел здесь базу, показывая свое предыдущее значение Эканта Бхакти. Когда поставщик Пахты, который приходил к нему через день, решил услужить ему, найти побольше чашку. И взял чашку этих больших деревьев, когда надо спросить, что это за большие, что это за чашка, откуда эти листья. Пал бы с так и стали. Он разгневался, сбросил эту чашку вниз. Тот ничего не понял, а все задрожал, что там чтобы больше мне сад и стали даже не слышать о них. Саки Стали – это деревня, в которой живет Чандрава. Рагхунатха Госвами был великим преданным Шри Матри Радхарани. Он не хотел слушать ничего, что касалось чего не еще. И до сих пор махантами этого места являются великие преданные. После Рагхунатха Госвами Джива Госвами, после Джива Госвами. Он был кто один из учеников Джива Госвами. Великие преданные здесь, на Радхакунде, занимались баджаном. Здесь есть самадхи Гопалбхати Госвами, баджан кутир Гопалбхати Госвами, баджан кутир Кришнадаса Кавираджа, баджан кутир Кришнадаса Чакраварти Такура и многие другие. Но мне хотелось особенно здесь сказать о Рагхунатхе Госвами, о его преданности Шри Матри Радхарани, о его любви, чтобы мы могли чуть-чуть научиться тому же самому. Я думаю, что мы пойдем, у нас остался примерно час для того, чтобы обойти вокруг Тхагарапури, побывать в святых местах, поклониться. Сейчас мы пройдем самой Тхагарапури, самыми и совершим символическое моление вот в Тхагарапури, всем Тхагарапури, а потом совершим парикраму, а тут немножко говорить о каких-то святых местах. Проводит здесь, на Радхакунде и на Шьямакунде, время с примерно 11 часов утра до 3:30 дня. Когда мы сюда приехали, они еще были тут. Сейчас они ушли, поэтому я осмелился прийти сюда. Представьте себе, жара, полдень, раскаленное солнце и прохладные воды этого озера. Точно так же любовь охлаждает нас, когда мы мучимся от страданий, от жара, от лихорадки материальных желаний. Если мы погрузимся в прохладные воды любви, то в сердце сразу же станет легче. И эти озера так дороги Шримати Радхарани и Кришне, потому что они приходят в самый нужный момент. Они в самую жару окунаются здесь. И у этого Манаспавана Гата происходит каждый день одна и та же нити лила. Потом Шримати Радхарани уходит на Малайра и Кунду. Иногда они остаются здесь и проводят здесь свои игры. А Рагунатас Госвами, когда он стал рыть Радхакунду, он хотел сделать Шьямакунду такого же размера и такой же формы. Но пятеро пандавов пришло к нему во сне и сказали, что мы вечно занимаемся баджаном на берегах этого озера в форме деревьев. Пожалуйста, не срубай нас. Когда я в первый раз приехал сюда, лет сколько уже назад? О, уже много. В 89-м году. То двое из этих деревьев были еще живы. Сейчас большое дерево ушло. Большое дерево — это Бима Пандав. Но это дерево до сих пор осталось. Это Арджуна. Арджуна – последний из пяти пандавов. Все остальные перешли в апракат лилу, в непроявленную лилу. Они находятся здесь, на берегах этой кунды, для того, чтобы поклоняться Кришне. В Брихат Бхагаватамрите Шрила Санатана Госвами все интересно рассказывает, как Нарада Муни приходит к Арджуне и начинает прославлять Арджуну. «Арджуна, ты великий бхакта! Кришна рассказал тебе Бхагавад-гиту». Когда он это говорит, Арджун начинает плакать. И Арджун говорит: «Ха! Кришна обманул меня! Он рассказал мне Бхагавад-гиту». Потому что в Бхагавад-гите он говорит: «Карма, гьяна, чуть-чуть бхакти». «Сарва-дарман паритяджа мамакам саранам раджа». Ахам твам сарвапати бьё максасьями масвачиха манманабава мадбактау мам яджимам намаскуры патрам пуспам палам таям. Чуть-чуть, кое-где, немножко бхакти. Арджуна начинает плакать. На самом деле здесь, во Врадже, недавно утром я гулял и услышал, как мальчики через громкоговоритель повторяют Бхагавад-гиту. Я подумал, Бхагавад-гиту во Вриндаване, что они делают? Потому что даже Бхагавад-гита не вписывается в это настроение. Поэтому Арджуна, после того, как он услышал Бхагавад-гиту, он пришел сюда, на Шьямакунду. И здесь он занимается другой формой баджана, не просто Бхагавад-гитой. Поэтому Шьямакунда приобрела ту форму, которую мы видим сейчас. Есть у этого, конечно, другое объяснение. Шримати Радхарани, она очень простая. Она простая пастушка. И поэтому озеро ее тоже простое. Но Кришна не простой. Кришна. Поэтому озеро его тоже не простое. И помимо него здесь на берегах этого озера, помимо пандавов, Драупади, на берегах этого озера занимались баджаном, как я уже говорил, Рагунатдас Госвами, Гопалбата Госвами, Кришнадас Кавирадж Госвами. Мы сейчас пойдем к их баджан-кутиру, Кришнадаса Кавираджа Госвами, Вишванатха Чакравати Такура, Рагунатхидаса Госвами. Мы прошли мимо Тин Госвами Самадхи, Самадхи трех Госвами. В один и тот же день трое Госвами ушли здесь, на Радакунде. Это Рагунатдас Госвами сначала, вернее, Рагунатбата Госвами сначала, потом Рагунатдас Госвами и потом Кришнадас Кавирадж Госвами. Когда во Вриндаване Рупа и Санатана встретили Рагунатдаса Госвами, чтобы он остался здесь, они дали ему в услужение Кришнадаса Кавираджа. И Кришнадас стал его учеником и слугой. Кришнадас Кавирадж Госвами оставил нам бесценные сокровища. Помимо Говинда Лиламриты, который он написал сначала, он написал Шри Чайтанья Чаритамриту. И большую часть Шри Чайтанья Чаритамриты он написал здесь, часть он написал в Радхе Дамодаре. И он пишет, что у меня перо выпадает из рук. Палочка, которую я пишу, выпадает у меня из рук. Руки мои трясутся. Я не знаю, смогу я закончить этот труд или нет. Только по милости преданных, может быть, я смогу это сделать. Ему было 90 с лишним лет, когда он читал, писал Чайтанья Чаритамриту здесь, на берегах Радакунды. Здоровье его изменяло, глаза его почти не видели ничего. Он оставил произведение, которому поклоняются все гаудеи и вайшнавы. Записав со слов Рагунатхидаса Госвами жизнь Чайтанья Махапрабху, он написал ее в Чайтанье Чаритамрите. И здесь недалеко его баджан-кутир, мы сейчас пойдем туда. Сейчас можно совершить символическое омовение в водах Шьямакунды, и потом мы пойдем к баджан-кутиру Рагунатхидаса Госвами, Кришнадаса Кавираджа Госвами, Вишванатха Чакраварти. И там я расскажу еще одну-две истории, связанные с этим. Санатана Госвами, баджан-кутир. Сейчас я расскажу еще одну историю. Ее нужно было бы рассказать там, но там у меня не было необходимых для этого приспособлений. На той стороне Радакунды, когда вы сидели и медитировали на Радакунду, есть небольшой джулан. Джулан — это качели. Джулантала. Прямо напротив джуланталы мы с вами сидели под баньяновым деревом, и потом обойдем мимо него. Джулантала. Иногда Рада и Кришна катались здесь, на этих качелях. И однажды сюда, на берега Радакунды, пришел Санатана Госвами. И он спросил у Рупы Госвами, что ты написал сегодня. Рупа Госвами показал ему стихотворение, которое он написал. И в первых же строках этого стихотворения Рупа Госвами прославлял Шримати Радхарани. Он говорил, что Шримати Радхарани прекраснее всего на свете. Он описывал ее особым образом поэтическим. Он говорил, что коса у нее похожа на змею. Как у змеи на голове драгоценные камни у особых змей. Также у нее коса опускается вниз, а тут у нее драгоценные камни. Санат Госвами прочитал, и говорит, что такое? Хорошие стихи, но все тут не то. Как змея, Шримати Радхарани, ядовитая змея. Рупа Госвами сказал, ну напиши что-нибудь другое, если тебе не нравится. Замени, как заменить? Он говорит, я подумаю, как заменить. Он вышел, погруженный в это. И он увидел, у джулана дети качаются. Он увидел, девочка качается, ее подруги раскачивают изо всех сил баньяновое дерево. Вдруг он увидел, как змея спускается оттуда и ползет по ней. Он закричал, эй, лали-лали-лали-лали-лали, змея, змея, змея, змея, змея. Когда он подбежал, ничего не было. Он понял, что это была Шримати Радхарани, это не была не змея, а коса у нее. Вернулся к Рупе Госвами и сказал, хорошие стихи. Ничего не меняет. Сначала он подумал, это оскорбление. Но потом он понял, что когда сердце чистое, даже когда поэт делает какие-то сравнения неожиданные, это не оскорбление. Все то, что продиктовано любовью, не может быть оскорблением. Написал многие свои произведения. Я уже говорил, что 73 года он занимался баджаном в разных местах Вриндавана. После этого мы увидим большой, очень красивый манипурский храм. Многие обитатели здесь на Радакунде из Манипура. Можно видеть их, они на китайцев немножко похожи. И этот храм особенный, манипурский храм на той стороне, недалеко от Гопикунда. В свое время манипурцы были очень храбрыми воинами. Когда англичане пытались завоевать Индию, они никак не могли завоевать Манипур. Один за другим они делали набеги, но ничего не получалось. Махараджа Кулчан, который тогда правил Манипуром, был очень смелым воином. И одновременно с этим он был великим Бхактой Кришной. И в какой-то момент ему посоветовали, англичанам посоветовали, поставьте впереди коров. И тогда эти благочестивые индусы ничего не смогут сделать. Трусливые англичане послали впереди своего войска, большое войско телят и коров. Так Манипур пал. Они арестовали Махараджа Кулчандра и спросили у него: «Мы уважаем тебя, как великого воина. Выбирай место для своего изгнания, где ты проведешь остаток своих дней». Он сказал: «Радакунда». Радакунда стал местом его изгнания. Ему построили этот специальный храм и дворец. Этот храм до сих пор остался. И с тех пор особенная связь между Манипуром и Радакундой. Мы сейчас будем проходить вскоре мимо этого дворца. Там же находится Гопикунд. Гопикунд – это не Гопикунд, а Гопикуб, колодец Гопи. Это колодец, в котором гопи мылись во времена Кришны. И потом Рагхунатдас Госвами откопал его для того, чтобы можно было вытаскивать оттуда воду, не пользуясь водами Радакунды, святыми водами. И когда его копали, то кирка ударила по камню, из камня брызнула кровь. А рабочие очень испугались, побежали Рагхунатдас Госвами, потому что они подумали, что совершили очень большое оскорбление. Рагхунатдас Госвами пришел, увидел этот камень, из которого потоки красной жидкости текли. Он лег спать. И во сне к нему пришел Говардхан, и Говардхан сказал: «Вы ударили мне по языку». Он увидел Кришну в образе Говардхана, у него окровавленный язык. Из моего языка течет кровь. Вы ударили по моему языку. Потому что Говардхан в форме павлина. Это язык Говардхана, они достали его. И Говардхан сказал: «Теперь, чтобы я был доволен, языку нужно что-то давать. Каждый день приносите мне по одному листочку туласи, я буду доволен». Там в Радхагавинда Мандире вначале мы обходили вокруг этого языка. И считается, что если 7 раз обойти вокруг этой шивы, то это равносильно тому, чтобы обойти весь Говардхан. Гаура Примананди! Хариво! Окей, то есть мы поклонились с вами Кришнадасу Кавираджу Госвами, Вишванати Чакраварти Такур, там был его Баджан Кутир. Все подошли уже, да? Я хотел еще сказать. Мы видели там Арджуну, который находится рядом с Манаспаван Гатом, и Биму. Это дерево, высохшее, оставившее тело, это Бима. Арджуна – это дерево Ним, рядом. Оно не меняется совсем, оно еле живое. Но совсем рядом там дерево Пиму, дерево наклонившееся. И с этим деревом связана еще одна история. Когда Вишванатха Чакраварти Такур занимался здесь баджаном, он однажды развесил свои гамчи на этом дереве. Дерево возмутилось. Ему во сне пришло это дерево и сказал: «Ты зачем повесил на меня свои гамчи? Я баджаном здесь занимаюсь». Он рассказал, что в прошлой жизни я был купцом, и будучи купцом, я никак не мог осуществить свою мечту. У меня было слишком много дел, денег, еще что-то. Но внутри я все время думал, когда же я смогу приехать на Радакунду, когда же я смогу. В конце концов, с этими мыслями я покинул свое тело. И Шимати Радхарани сделала так, что я оказался здесь. Это дерево Пилу, оно находится там на берегах Радакунды, в Шьямакунде. И Вишванатха Чакраварти Такур, говорят, иногда выходил во двор, и они беседовали, обсуждали Кришна Лилу. Вишванатха Чакраварти Такур ему рассказывал что-то, дерево ему рассказывало что-то. То есть тут нужно быть очень осторожным, тут все не так просто, как может показаться. И однажды на этом дереве появились жемчужины. Почему они появились, я расскажу потом. Гаура Примананды! Ариво! Это Баджан Кутир Шрила Джива Госвами. Я Джива Госвами написал многие свои произведения. Рядом с ним его божества Шесирада Дамадана. На алтаре мы также можем видеть огромные отпечатки стоп Чайтани Махапрабху. Красные стопы самого Махапрабху. Шесирада Дамадара ки джай! Шрила Джива Госвами Пада ки джай! Джива Госвами Пада начинает свою Бхагавад-сандарбху, повторяя один и тот же стих. Каждый сандарбха Хастиманда Сидхарны начинается с одного стиха, где он говорит, что один друг, Брахман из Южной Индии, он не называет имени Гопал-бхатта Госвами, потому что Гопал-бхатта Госвами запретил ему прямо называть свое имя. Он говорит, один мой друг, Брахман из Южной Индии, написал этот труд, но сделал его беспорядочно. А маленькая джива, дживака, дживака значит маленькая крошечная джива, дживака, доделала его, привела его в порядок. То есть он таким образом, как бы, с одной стороны, отдает должное Гопал-бхатта Госвами, а с другой стороны, проявляет свое смирение. Как я уже сказал, философия не знает труда равного Сат-Сандарбхам Джива Госвами. Анализ, который он подвергает Шримад-Бхагаватам, совершенно умопомрачительный. Причем это было написано в 16 веке. Кто знает, что было в России в 16 веке? Какие философы в России были в 16 веке? Никаких. Ответ очень простой. Люди там не этим занимались в то время. В то время, 16 век, ну что там было? Питер строили. Иван Грозный. Иван Грозный. Явление такого типа. Но здесь в это время люди думали над тончайшими философскими особенностями прэмы. В Сат-Сандарбхах Шрила Джива Госвами обосновывает всю концепцию бхакти и строит фундамент бхакти или любви, философский фундамент бхакти или любви. И мы находимся здесь, в этом месте, где он написал, по крайней мере, часть своих сандарб. Никто не знает точно, что он написал здесь, что в храме Радхиды Мандарова и Вриндавана, но место это не отлично друг от друга. Так что давайте преклоним свои колени перед Дживой Госвами, его гением и его смирением, которое он в полной мере проявил здесь, на берегах Радхакунды. Шрила Джива Госвами Падаки! Джай! Я хотел бы, чтобы мы несколько минут посидели здесь и, может быть, прочитали еще один круг мантры, созерцая Шьямакунду. Солнце уже заходит. Мы сейчас завершим парикраму. Мы пройдем с вами до конца, с того места, где мы начали, до Гопинат Мандира, поклонимся Шишираде Гопинатхе. Это особое место, потому что Джахнава Мата, когда она пришла сюда, супруга Нитянанды Прабху, она 4 дня провела здесь. И однажды, когда она сидела на этом выступающем островке, таком платформе выступающей, она вдруг увидела Гопинатху. Она увидела копи, Гопинатха. И Гопинатха обратился к ней. На самом деле это то место, где в Апракрита Радхакунде находится мост, соединяющий Ананда Маджари Кунджу с берегом. И Ананда Маджари, Аджахнава Мата, это Ананда Маджари, своя Апракрита Лили, увидела там Гопинатху, и в честь этого был воздвигнут храм Радхи Гопинатхи. То есть наш план какой? Мы сейчас несколько минут проведем здесь, прочитаем круг, может быть, попоем баджаны, простимся с нашим гидом. Я просто его давно знаю, если бы он бы не отстал от нас все равно. Безнадежно. Дойдем до храма Радхи Гопинатхи. и зайдем в еще один храм напоследок. Это манипурский храм Гопала. Гопалу много сотен лет поклонялась одна семья браманов. И вдруг этот Гопал пришел во сне к махараджу Манипура. А тут со времен Наратама Даса Такура очень тесная связь между Радакундой и Манипуром. Ученики Наратама Даса Такура поехали в Манипур и обратили весь штат в Гаудии Вайшнавизм. Все государство Манипур. И Гопала пришел и сказал: «Чего-то мне тут надоело. Хочу на Радакунду». И он поставил два условия. Сказал: «Ты должен меня найти, забрать у этих браманов, построить для меня храм. Но только два условия должны быть выполнены. Первое условие – я должен всегда видеть Радакунду. И второе условие – я должен видеть восходящее солнце». Манипур приехал сюда, построил храм для маленького Гопала, но, видимо, это божество Гопала. И первые лучи восходящего солнца над Радакундой, они всегда касаются Гопала по условиям. Этот храм в свое время передали ИСКОН. На самом деле это исконовский храм. И Бхактисваруп Дамодар Госвами, любимый ученик Шрилы Прабхупады, поклонялся там Гопалу. Мы знаем, что в прошлом году он ушел. Во время Джанмаштами было покушение в Манипуре и бомбу, которую бросили террористы. А террористы были настроены антииндуистски. Они маистами были. Они специально целились в него, потому что они хотели, чтобы бхакти там больше не было. И хотя он не очень сильно пострадал от этого взрыва, но все-таки он был старый уже человек, ему было 70 лет. Он выжил после этого. Где-то примерно за месяц до своего ухода он вдруг ни с того ни с сего стал говорить о расалиле. И только о расалиле. Сам он был ученым. Шрила Прабхупада сделал его главой Института Бхактивиданты. Он славился тем, что он опровергал ученых или проповедовал ученым, встречался с нобелевскими лауреатами. И вдруг ни с того ни с сего, никто не мог понять, почему он все время говорит о расалиле. Он говорил о Кришне, о том, как Кришна танцует с Гопи, как он зовет их к себе, как между ними проходят лилы. Целый месяц он говорил об этом. Никто ничего не мог понять. Пока в какой-то момент ночью он не позвал своего ученика, который был рядом. Ученик взял его руку, и Махарадж со словами «Кришна» оставил этот мир. И он завещал, да, он отдал распоряжение последнее, чтобы его похоронили здесь, на Радакундре, положили в самадхи. И в этом храме манипурском, который мы последним в нашей парикраме посетим, находится его самадхи. Мы поклонимся Бхактисварупу Дамодару Махараджи, на этом наша парикрама закончится. Вот. Сейчас давайте, глядя на Сьямакунду, еще раз попытаемся войти в это настроение и почитаем еще один круг мантры. Солнце заходит. Кришна уже в Нандаграме. Я забыл сказать, что место, в котором мы сейчас находимся, называется Чайтанья Байтах. Это место, которое по традиции считается местом, где сидел Чайтанья Махапрабху. Сидя здесь, он увидел Сьямакунду и Радакунду. Сидя здесь, он обнаружил их, и здесь произошло это открытие. Потом он приходил сюда, на берег этой Кунды, и так же, как мы сейчас, повторял святое имя. Так что недаром мы находились здесь. Когда-то тут росло тамаловое дерево. Опять же, в один из моих предыдущих приездов я увидел, что дерево ушло. Постепенно свидетели лил Чайтанья Махапрабху уходят, покидают это место. Под этим деревом тамал сидел Чайтанья Махапрабху. Сейчас память него остался этот небольшой монумент. Я думаю, что мы должны сейчас поклониться Сьямакунде, завершить свою парикраму, дойти до храма Радхи Гопинатхи, поклониться Гопалу и Бхакти Сварупа Дамодара Махараджа, и потом сесть в автобус и поехать во Вриндаван. Джай Джай Шри Радхе! Шрила Прабхупада ки джай! Шьяма Кундарада Кунда Гири Говардана ки!